Глава 37. «Он пьян», — сказал мистер Радбон Слейтер, нарушив жуткое молчание. «Вот в чем дело!» Миссис Джехарам истерически захохотала. Пастор стоял неподвижно, уставившись на дверь. «О, я забыл объяснить ему насчет прислуги», — промолвил он, мучимый угрызениями совести. «Я думал, он сам поймет, как относиться к прислуге». «Должна признаться, мистер Хильер», — сказала леди Хаммергаллоу, очевидно делая над собой громадные усилия, чтобы казаться сдержанной и говоря задыхающимся голосом. «Должна признаться, мистер Хильер, ваш гений слишком невозможен. Я должна, к сожалению, я должна вас просить увезти его домой». И тотчас диалог в коридоре между испуганной горничной и любезным, но невозможно неловким ангелом, был нарушен появлением пастора с красным как рак маленьким пухленьким лицом, с безграничным отчаянием во взоре и галстуком под левым ухом. «Идем», — сказал он, стараясь овладеть собой. «Идем. Я опозорен навсегда». Ангел на мгновение посмотрел на него и покорно повиновался, сознавая, что он находится под властью неведомых, но явно ужасных сил. Так началась и кончилась светская карьера ангела. На неофициальном митинге протеста, состоявшемся после ухода пастора и ангела, леди Хаммергаллоу, тоже неофициально, избрала себя председательницей. «Я оскорблена до глубины души», — сказала она. «Пастор уверял меня, что он замечательно играет на скрипке. Я никогда не предполагала, что...» «Он был пьян», — сказал мистер Радбон Слейтер. «Об этом можно было сразу догадаться, потому как он неуверенно возился со своим чаем». «Такое фиаско», — сказала миссис Мергель. «Пастор уверял меня», — продолжала леди Хаммергаллоу. «Человек, который у меня гостит, настоящий музыкальный гений», — сказал он. «Это его буквальные слова». «Здорово, наверное, у него теперь горят уши», — заметил Томми Радбон Слейтер. «Я старалась успокоить его тем, что поддакивала ему все время», — сказала миссис Джехарам. «Если бы вы только знали, какие вещи он мне рассказывал вон там, у окна». «А пьеса, которую он играл», — сказал мистер Уильмердингс. «Признаться, я не хотел ему это сказать прямо в лицо, но это было просто попурри из разных известных произведений». «Значит, просто баловался со своей скрипкой, да?» — спросил Джордж Харингей. «То-то мне показалось, что это выше моего понимания. Вся ваша утонченная музыка мне почти всегда не по уму». «О, Джордж!» — вырвалась у младшей мисс Пербрайт. «По-моему, пастор тоже немного наклюкался, если судить по галстуку», — сказал мистер Радбон Слейтер. «Хороша парочка. Заметили, как он носился со своим гением?» «Надо быть очень осторожным», — сказала самая старшая мисс Папавер. «Он мне признался, что влюблен в горничную пастора», — сказала миссис Джехарам. «Я расхохоталась ему прямо в лицо». «Пастор не должен был его приводить сюда», — сказала решительно и безапелляционно миссис Радбон Слейтер.